Глава 14. Северский. Утро Андрея Северского и его партнера Сергея Полякова началось с обсуждения текущих дел в кабинете. «А что, как прошло собрание в школе? Директриса уже прислала тебе свое фото на почту Сармата?» Поляков иронично хмыкнул. «Ой, и не вспоминай», – простонал Северский. «Что-то пошло не так?» – насторожился Сергей. «Психологиня пошла не так. Мало того, что она самая настоящая динамщица, так я еще случайно ввалился в ее примерочную в магазине нижнего белья». «Серьезно?» «Серьезней некуда». Поляков взглянул на перекошенное от досады лицо друга и раскатисто расхохотался. «А ты сам как попал в магазин нижнего белья?» «Как-как? Дочка лифчик захотела, и не просто топик какой-нибудь из детского магазина, а настоящий, с кружевами. Вероника наша и присоветовала магазин «Штучка», а там она, психологиня, купальник примеряет с парео». «Ну, и как психологиня-то в бельишке, а? Ничего?» «Дочка сказала, отпад», — отмахнулся Северский и угрюмо уставился в окно. «А я вот до сих пор себя идиотом чувствую». «Ну а чё ты к ней не подкатил, к психологине?» «Что, прямо в примерочной? Ну а почему бы и нет?» «Ага, чтобы администратор магазина полицию вызвала». «Ой, да ладно! Что, они не люди, что ли? Не понимают, что... весна?» «Серега, ты хоть понимаешь, что несешь?» — разозлился Северский. «Ой, ты не переживай шибко, Андрюха!» Подавшись к Северскому, Поляков похлопал его по плечу. «Ну подумаешь, валился в примерочную, с кем не бывает. Она уже, поди, и забыла об этом. Да и директриса, может, не вспомнит, что ты ей встречу сегодня у нас в офисе назначил». «Ага, забудет, как же». Наблюдая, как у входа в бизнес-центр паркуется джип, буркнул Северский. «Вон, джип ее подъехал». «Да ладно тебе, серьезно, что ли?» Поляков поднялся со своего места и подошел к окну. «О, и вправду подъехал. Хм, назойливая дамочка сразу быка за рога берет». «Слушай, Андрюха, да она не одна приехала». «Как не одна?» Северский выглянул в окно, и в следующий миг в его мощной груди что-то больно кольнуло. Из машины, следом за Прекрасновой, выбралась его заноза Злата. «О, черт! Спрячь меня, Серега!» — взмолился Северский. «А лучше давай я поеду на объект, а? Там как раз надо базу одну посмотреть в соседнем районе». Он подхватил со стола свою барсетку с ключами от внедорожника и документами. «О, че ты на объект поедешь?» — ощетинился Поляков. «Почему я должен за твою дочку отдуваться? Я ей, конечно, крестный, но это ничего не меняет». «Потому что это она». «Кто она?» «Психологиня. С директрисой приехала». «О, психологиня!» В глазах друга вспыхнул огонек, и он снова выглянул в окно. «О, да она красотка. Слушай, раз уж ты уезжаешь на объект, можно я к ней подкачу?» Северский застыл на месте, а в следующий миг бросил обратно на стол барсетку и ключи от машины и грубо схватил Полякова за лацканы пиджака. «Не смей к ней подкатывать со своими пошлыми шуточками, ясно тебе?» «Ладно, ладно, что ты так реагируешь?» – изумился Поляков. «Я ж пошутил!» «Шутки у тебя дурацкие, Сережа! Никто тебе этого не говорил?» «У меня? Шутки дурацкие? Впервые слышу!» «Вероника, срочно сделай кофе, у нас гости!» Оттолкнув Полякова, Северский заторопился в приемную. От смятения не осталось и следа. «Подумаешь, в примерочную к ней заглянул, ну что ж такого? Надо сгладить острые углы, встретить делегацию из школы, как полагается, кофе угостить. Может, на этот раз Злата его не продинамит?» «Андрюх! Так я не понял, ты на объект не едешь, что ли?» Поправляя пиджак, поинтересовался сбитый с толку Поляков. «Нет, будем принимать гостей вместе». В кабинет заглянула всполошившаяся Вероника. «Сладости с кофе подавать?» Она взглянула на боссов. «Ну, конечно, подавать! Все, что есть, доставай!» Строго шикнул на нее Сиверский и наскоро поправил галстук у небольшого зеркала, встроенного в шкафчик. «У нас из сладостей только зефир!» отчиталась из приемной Вероника. «И икра красная в холодильнике стоит, целая полулитровая банка, а больше ничего нет». «Зефир, значит, зефир», — Северский развел руками. «И сходи в магазин, Вероника, а то что это такое, кофе не с чем подать?» Поляков хмыкнул. «Наши посетители, Андрей, больше обычно по коньяку и красной икре, чем по зефиру с чаем». «Отныне надо смотреть на ситуацию многогранно», — фыркнул Северский и собственноручно распаковал коробку зефира в шоколаде, валявшуюся на полке уже несколько недель. Зефир никому не был интересен. Вероника предпочитала пить чай с домашним вареньем. Вскоре в приемной появились Прекрасного и Злата. «Здравствуйте, мы к Андрею Викторовичу, у нас назначена встреча». Скользнув оценивающим взглядом по платью Вероники, представилась директриса. «Вас уже ожидают. Проходите, пожалуйста». Секретарша стушевалась от такого взгляда и тоже начала осматривать свое платье, не понимая, где изъян. Северский взглянул на свою занозу и с досадой отметил, что ничего у него к ней не прошло. Как нравилось ему, так и нравится. И желание сделать ее своей женой всем партнерам на зависть никуда не делось, а только укрепилось еще сильней. Особенно сейчас, когда Злата приехала в таком красивом платье с ромашками. Но Прекрасного вмиг оттенила психологиню на задний план. Перед ней стояла цель – 1 000 000 рублей и новый муж, и она уверенно шла к ней – не зря же она стройнела в самом деле. «Андрей Викторович, как приятно увидеться с вами снова!» Директриса поплыла ему навстречу походкой от бедра. «Присаживайтесь, Екатерина Федоровна!» Северский сдержанно указал ей на свободные места за столом для переговоров. Учуял, что опасностью веет. «Тут встрял Поляков!» Понял, надо выручать товарища, и оседлал своего любимого конька об отчетности, правах и обязанностях сторон. Северский его не слушал. Он загадочно потирал гладко выбритый подбородок и украдкой посматривал на задний план, туда, где со скучающим видом рассматривала стены и потолок Злата. Увы, она не обращала на него никакого внимания. Делала вид, что в отличие от директрисы, он ей совершенно не интересен. Поляков подсовывал директрисе документы и с неподдельным восторгом разглядывал глубокое декольте ее платья. «Наша школа очень рада оказанной помощи. От лица всего коллектива выражаю вам огромную благодарность». Екатерина Федоровна натянуто улыбнулась душнили Полякову, потом перевела взгляд на Северского – и в ее глазах вспыхнул хищный огонек. «Дорогой Андрей Викторович, если возникнут какие-нибудь проблемы, двери моего кабинета всегда открыты. С этого дня вы наша опора и поддержка, а мы берем на себя проблемы с вашей малышкой. Поверьте, со мной она будет в полной безопасности. У меня большой опыт воспитания детей». «Благодарю, Екатерина Федоровна. Очень надеюсь, что моя дочка больше не доставит проблем». Скрестив руки на груди, сосредоточенно кивнул Северский. Гости допили кофе и двинулись к выходу. У двери Поляков приостановил Прекрасного и продолжил разъяснять ей информацию о правах и обязанностях сторон. Если чье-то декольте не давало ему покоя, он был жутко дотошен. Злата вдруг обернулась. «Андрей Викторович, мои коробки!» – вспыхнула она. В его взгляде полыхнула надежда. «Может, я завезу их вечером в школу?» – тут же предложил он. Она кивнула. «Да, так будет удобно. Можно оставить их на вахте, мне потом передадут». «Дайте мне свой номер телефона, я вам перезвоню, как освобожусь, а то Негоже как-то личные вещи на вахте оставлять. Злата уже потянулась за своим мобильным, лежавшим на дне сумочки, но тут между ними вклинилась Прекрасного. «Я думаю, в этом нет надобности. Книги — это книги. Их все равно никто не читает, так что вряд ли их украдут. На вахте их примут в любой момент». Оттеснив Злату на задний план, загромыхала она. «Злата Григорьевна, голубушка, пора ехать». «Конечно, Екатерина Федоровна, уже иду». Злата подарила Северскому извиняющуюся улыбку и заторопилась за директрисой. «Скатертью дорожка», — фыркнула вслед хлопнувшей двери Вероника, оскорбленная взглядом директрисы на ее платье. «Я ж тебе говорил, что психологиня твоя и не вспомнит о примерочной», — весело хмыкнул Поляков. «Она просто слишком хорошо воспитана, чтобы это упоминать», — буркнул Северский. А в душе его закипало возмущение. Она снова его продинамила. «Снега зимой не выпросишь, не то что номер телефона». «Ничего, и не таких брали. Не хочешь по-хорошему, Злата? Будем брать штурмом». И он решительно сверкнул взглядом. «Серега, а пробей-ка мне номер телефона Златы Григорьевны». «А, телефон это мы быстро», — кивнул Поляков. «Вот только на базу съезжу». «Нет, сейчас пробей». «Андрей, я тебя не узнаю. Ты часом не влюбился?» «Не влюбился, Серега. Я, может, жениться на ней хочу». «Ты же ее совсем не знаешь. Она, конечно, очень даже ничего, но вот так сразу жениться... Не, я бы сначала изучил ее получше. Женщины, они ж натуры переменчивые». «Ого, Андрей Викторович, вот это вас тортнуло!» — перебила Полякова Вероника и даже захлопала в ладоши. «Даешь свадьбу в июне?» «А почему не в мае?» — усаживаясь за свой личный ноутбук, развеселился Поляков. «Гулять так гулять!» Вероника пожала плечами. «Ну, говорят, сыграть свадьбу в мае – это плохая примета». «Ну, в июне, значит, в июне. Вызов принят!» — уверенно поднял вверх указательный палец Северский. «Как раз в школе учебный год закончится, можно будет куда-нибудь на медовый месяц рвануть». «Ой, плохо дело», — протянул Поляков. «Вероник, потрогай-ка лоб Андрея Викторовича. Мне кажется, у него жар».